Глава 5. Внутри пустотелого дискообразного технического сооружения оказались три трупа непонятных существ. Ошеломленный происходящим убийца и до смерти перепуганная молодая девушка. Что касается убийцы, то не будь рядом с ним особой, все еще нуждающейся в его заботе и защите, он бы вовсе счел себя умалишенным. Но Инга стала той ниточкой, которая связала Влада с реальностью, вытянула его сознание из омута дезориентации. Девушке было еще хуже, она была слабее, нежнее, ранимее. Заплаканные, огромные от ужаса глаза Инги смотрели на мертвого монстра и, казалось, отказывались верить тому, что видели. Влад протянул руку и дотронулся до колена девушки. Инга дернулась, словно ее ужалили. «Милая», – позвал Влад. Девушка перевела взгляд с неподвижного зеленого тела на бледного от накатившей на него тошноты парня. «Что ты наделал?» «Наделал?» Влад почувствовал себя задетым, а оскорбленное самолюбие мобилизовало его продолжить борьбу. «Спас нас обоих». Вместо ответа Инга закрыла глаза, повернула ладони кверху, несколько раз глубоко вздохнула и долго выдохнула. Когда ее глаза вновь открылись, в них не осталось следов безумия. Там царствовали спокойствие и вполне осознанная тоска. «Теперь мы точно погибли», — объяснила Инга. «Наоборот», — не особенно веря в то, что говорил, но очень решительно возразил Влад. «Теперь у нас появился явный шанс на спасение». «Как?» Инга улыбнулась его наивности. «Ты хочешь перебить всех святоедов?» Влад огляделся, на полу лежали сразу два боевых автомата. «Если будет нужно». Инга хихикнула. «Герой. Ну, перестреляешь тех, кто здесь на поляне. Что с остальными?» «Их много». Почему-то до сих пор это не приходило Владу в голову. В России профессор Сесах организовал зону испытаний. Его главная лаборатория расположена в пустыне Саудовской Аравии. Там я родилась. В космосе ждет галактический лайнер «Хакатуш». Ты хочешь убить их всех? Бред какой-то. Инопланетяне, галактический лайнер, Саудовская Аравия. Влад схватился руками за голову. «Мозги заворачиваются. 21 век на дворе. А что, если спрячемся?» «Ты же слышал? Меня найдут где угодно». Влад нахмурился. «То есть, думаешь, в покое нас не оставят?» Инга скорчила гримасу, означавшую «Неужели ты такой глупый?» «Хочешь сказать, они не простят смерти твоего профессора?» Такая логика Владу не понравилась. «А что у этих уродцев полагается за убийство?» «Что-то ужасное». «То есть?» «У святоедов нет закона, предусматривающих наказание за убийство. Они вообще не понимают, как одно живое существо может покуситься на жизнь другого». Инга вздохнула. Начинать рассказ ей приходилось издалека. «В отличие от людей, святоеды не оставляют после себя потомства. Они сами становятся потомками самих себя. Этот вид размножается делением. Когда наступает фаза усталости, святоед расползается надвое, образуя два новых молодых отпрыска. Считается, что в результате деления прежняя личность не умирает. Ее душа, знание и память переходят сразу двум новым индивидам. Что-то теряется, что-то забывается, но каждый родившийся думает, что именно он тот самый прежний святоед, который устал и обновился, и таким образом продолжают жить вечно. Мы боимся смерти, Влад, но мы знаем, что рано или поздно умрем. Святоеды считают себя бессмертными, поэтому насильственная гибель воспринимается ими не просто как трагедия. Для них это наивысшая вселенская несправедливость. Ни один святоед не сможет забыть про убийство, совершенное у него на глазах. Ни один святоед никогда не простит смерти любого из его знакомых. Ты же убил не просто святоеда. Ты убил ученого с мировым именем. Единственного, кто осмелился изучать людей поселившись среди них на их же планете. Единственного, кто по собственной инициативе рисковал жизнью, желая познать, что двигает человечество. Инга прервалась и с трудом справилась с горечью в горле. «Влад, считай, что ты застрелил не его, а нас обоих». «Ты что же, ему сочувствуешь?» — поморщился парень. «Я его ненавидела, но смерти он не заслуживал». «Сам виноват. Хотел изучить рефлексы доведенного до крайности человека. Вот изучил. Допрыгался». Влад потер виски, размышляя. «Что будем делать?» Инга развела руками. «Теперь не знаю». «Как посмотреть, что делается там на улице? В этой штуке сейчас нет окон». «Пожалуйста». Инга ничего не сделала, но салон еще раз преобразился. Теперь Влад вновь сидел за рулем прежнего ровера. «Ты умеешь управляться с их штуками?» — с уважением спросил парень. «А что тут уметь?» — Инга пожала плечами. «Вся их техника слушает мысленные команды. Даешь приказ — исполняет». «Как приказать? Мысленно?» «А как ты ходишь ногами, отдавая себе приказ шагай? Идешь и все. Решаешь ведь ты не ногами. Так и здесь. Едешь, когда надо. Не надо — не едешь». «Я смогу стронуть ее с места?» Влад невольно заинтересовался. «А если потом врежусь? Если не смогу правильно подумать, как сказать «стоп» или «сверни»? Я ведь не привык управлять мыслями». «Но ты же не врезаешься, когда ходишь. Не нужно контролировать мысли. Считай, что у тебя у самого приросли колеса, которые не менее послушны, чем ноги. Можно поступить иначе. Внушить себе и машине, что вращение руля вызывает поворот колес, а нажатие педали — разгон, торможение. Получится, как привык». «Ну, дальше-то что? Куда ты поедешь? Где потом спрячешься?» «Светоеды – развитые нации. Они найдут тебя и под водой, и под землей, и в космосе». «Ну да», – Влад посмотрел в окно. Пять джипов терпеливо ожидали своего флагмана. «Долго они будут так стоять?» «Сесах – очень уважаемый светоед. Все будут терпеливо ждать. А светоеды могут терпеть вечно». «Ты много о них знаешь?» «Я вообще много знаю. Меня учили. Я знаю 70 языков, культуру 15 земных стран и 22 гуманоидных наций». «Ого!» – Влад уважительно покачал головой. «И зачем им потребовалось столько тебя мучить? Чтобы свести с ума любого мужчину? Тебе нет нужды с ним разговаривать?» «Свести с ума мало, нужно еще держать сумасшедшего под контролем, манипулировать им, как прикажет учитель. Сесах соврал тебе. Светоеды изучают людей не из любопытства, а чтобы бороться с ними». «Бороться с нами?» Инга вздохнула. Вздох означал: «Ну и глупый же ты». «Не с вами, с людьми космоса. Вы же не единственные гуманоиды в галактике». «А что, есть еще?» «Ты это серьезно? Если ты сам, Влад, не уникален на Земле, почему Земля должна быть уникальной во Вселенной?» «Наивный самообман. Я – центр мира. Моя планета – шедевр мироздания». «Значит, есть еще люди, которые угрожают светоедам?» «Люди есть. Я ведь говорю, мне преподавали их языки, культуру, традиции. А угрожают или нет, кто знает. Я, как и ты, Влад, родилась здесь, на Земле. Меня готовили находить путь к сердцу человека, мужчины любой расы и любого происхождения, а не плести интриги за спиной покровителей. Вот и все. Я думаю, что светоеды боятся распространения расы людей в космосе. Хотят иметь рычаги влияния на лидеров государств, милитаристов. Воевать с людьми им страшно. Светоеды, в принципе, жуткие трусы. Сегодня, Влад, ты убил самого смелого представителя этого вида». «А почему для опытов выбрали Землю?» «В космосе расы разделены. Три доминирующие – черные, желтые и белые. Уже несколько тысячелетий успешно убивают друг друга. А на Земле негроиды, монголоиды, европеоиды живут рядом. Даже не воюют. Допускают кровосмещение. Сесах решил, что на одной планете сможет изучить особенности поведения сразу трех галактических цивилизаций. Кроме того, Земля не входит ни в одно планетарное объединение, а сама не так развита, чтобы представлять опасности для Шуада. Три расы только у нас? Ты хочешь сказать, что три расы космоса спустились на Землю с неба? Или наоборот, расы Земли распространились на всю галактику? Инга хихикнула. Второе вряд ли. Влад кивнул и задумался. Ладно, сменим тему. Пробормотал он, оглядываясь в поисках чего-нибудь, что подскажет выход из ситуации. Послушай, Инга, а как это все работает? О чем ты? Почему я вижу здесь рули, педали, а на самом деле их нет? Почему этот уродец казался нормальным парнем, ходил по-человечески, улыбался, гримасничал, шевелил руками, а на самом деле был зеленым шариком с густым наполнителем? Голографическое изображение в комплекте с внушением. Светоеды называют эти штуки трансляторами. По сути, голографические проекторы и нейрокомпьютеры, способные кодировать или переводить с одного стандарта в другой комбинации импульсов мозга любых существ, у которых мозг развит. Вот, например, Инга подняла повязку, которую уронил Сесах, и повязала вокруг лба. «Не пугайся, без приказа хозяина ничего мне не сделает. А хозяин мертв, смотри». Вместо Инги перед Владом оказался мужчина с козлиной бородкой. Затем блондинка с короткой стрижкой. Затем отвратительный зеленый светоед. Наконец, снова прекрасная Инга. «Понятно». «На самом деле ты не менялась?» «Нет, я оставалась самой собой, но ты и окружающие воспринимали меня иначе. Транслятор воздействует на всех, кто посылает ему импульсы внимания». «Обман? Но почему тогда я чувствую этот руль?» Влад сильно ударил кулаком по обитому коже многофункциональному рулю джипа. Кулак отпружинил, руль выдержал. Влад покрутил баранку, руль как руль, ничего особенного. Инга улыбнулась с видом учителя, взирающего на любознательного малыша. «А чем ты вообще чувствуешь? Кожей, мышцами, волосяным покровом?» «Чувствует мозг. Это он думает, что получает от рецепторов привычные сигналы, в данном случае сигналы ложные. Их формирует и передает мозгу не твое тело, а транслятор, закрепленный внутри этого катера». «А это катер?» «Воздушный космический катер». «Но если все вокруг сплошной обман, как определить, что реально, а что внушается?» «Только так, слушать сердце. У людей есть предчувствие, оно позволяет угадать, как происходящее сейчас действие отразится на событиях, которые еще только формируются в будущем. Если обман никогда не раскроется, не оставит отпечатка в твоей последующей жизни, предчувствие промолчит. Но тогда для тебя такой обман – правда». Инга горячилась и краснела, увлекаясь возможностью продемонстрировать свои обширные знания. «Мы ведь не способны мыслить абстрактно, чтобы понять, что видим и чувствуем. Нам нужно сравнивать. Чтобы говорить про горячее, нам нужно холодное. Чтобы насчитать миллион, нам необходимо число один. Если окажется, что один – это два, мы уже ничего не поймем. Если ты не узнаешь, как должно быть на самом деле, ты не будешь думать, что был обманут. Грань между реальным и внушаемым всегда очень тонкая. А трансляторы, они не обманывают. Они помогают вжиться. Стандартный, распространенный на Шауде транслятор, информационная база, компьютером, для управления которой служит мозг разумного существа. Чаще всего это переводчик с нескольких языков и культурных интерпретаций. Трансляторы из лаборатории Сесаха – новые веяния технического прогресса. Они способны внушать то, чего нет. Причем сразу в три стороны. Тебя могут принимать за существо совершенно иного рода. Ты можешь воспринимать других как существ с понятным тебе языком и повадками, и, наконец, ты можешь чувствовать самого себя существом, которого изображаешь. Сесах использовал свои модернизированные трансляторы для контактов с землянами, и земляне ни разу не усомнились, что профессор одного с ним вида. Он выглядел как землянин, говорил как землянин, понимал слова и жесты землян, предугадывал их эмоции. Влад поморщился. «Ты рассказываешь с азартом зубрила-отличницы. Ну и зачем Сесаху изучать повадки людей, если у него и так есть столько умных вещей?» Инга сдула со лба волосы, давая себе передышку. «Влад, ты образованный человек, не так ли? Компьютер знает, как себя вести, если в него поместили такие знания. Если Сесах не накопился видений, что есть люди, смогут ли его компьютеры определить, как им имитировать таких существ? Изучая землян, профессор пополнял базу данных своих трансляторов. Чем больше у него было сведений, тем точнее становился перевод в обе стороны. Ты ведь не сомневался, что видел обыкновенного земного мужлана? А вот Сесах не смог правильно понять тонкие нюансы твоей психологии. Транслятор не подсказал ему, как избежать обострения ситуации. Сесах зацепил не те струны твоей души и пал от выстрела твоего пистолета. Мы и они очень разные». «Вроде бы ясно. У профессора тоже есть такой поясок». Влад повнимательнее присмотрелся к бесформенному образованию в кресло. «Где у него голова?» «Ты имеешь в виду, где мозг? Вдоль всего тела. В его середине». «А где повязка?» Инга проникла пальцем под ложноножки и подтянула. В ее руке оказался прозрачный, почти невидимый клейкий пластырь. «Вот в этом кусочке полиэтилена компьютер, база данных и излучатель, дурящий мозги всем окружающим», — не поверил Влад. «А что тебя удивляет? Уже сейчас вы, земляне, умеете помещать книжную библиотеку в карточке памяти размером с монетку. Светоеды же путешествуют между звездами». «Это верно». У Влада само собой родилась идея. «А если я приклею эту пластинку ко лбу, смогу на время стать Сесахом?» «Что ты задумал?» Инга насторожилась. Последнее событие поубавило ее веру в мудрость Влада. «Твои светоеды сами-то отличают подделку от оригинала. Что, если я притворюсь Сесахом, а Сесаха, скажем, сделай мной?» Инга сдвинула брови, напряженно обдумывая. «Технически это возможно». «Друзья профессора не смогут заподозрить неладное?» «Не знаю. Оборудование, которым пользовался Сесах и его лаборанты, ноу-хау, новинка для самих светоедов. Для большинства из них... Ну, к чему ты клонишь?» «Хочу выбраться сам и спасти тебя. Если я Сесах, и я жив, значит, никто ни в чем не повинен. Нас не тронут». Очевидно, подобная дерзкая идея никогда не пришла бы в голову Инге. «А что делать с телом?» «Придумаем». «А с тобой? Покажешься и исчезнешь? Профессор — великий светоед. Его будут искать, пока не найдут. Терпения у этого вида предостаточно». «Отлично, пусть ищут». «Светоеды гораздо умнее, чем ты думаешь. Они тут же поймут, что случилось, едва профессор вновь станет Владом. Будут искать его, а найдут тебя и меня». «Но можем же мы попытаться. Я побуду с Исахом, пока не придумаем ничего лучше. Во всяком случае, еще какое-то время поживем. Что мы теряем?» «Хорошо». Инга задумалась. «Кажется, у профессора были пропуск и удостоверение. С ними тебя признает даже его аппаратура». Инга обшарила Сесаха, проникая пальцами между его многочисленными ложноножками. «Есть!» Она сорвала еще две совершенно прозрачные наклейки. «Держи. Их закрепи тоже. Пропускай настоящие. Будут сканироваться системами идентификации дверей, сейфов, постов охраны». Влад с отвращением покрутил в руках три тонкие прозрачные клейкие лепешки. Ему не хотелось приклеивать эту гадость на свое тело. Кто знает, какие еще свойства таились внутри чужеродных изобретений. Но другого выхода все равно не было. Поколебавшись с минуту, Влад осторожно приклеил пропуски на одно и второе плечо. Транслятор он прикрепил на лоб. Инга хихикала, глядя, как парень боязливо морщится. «Молодец!» — шутливо похвалила девушка. «Я вроде бы ничего не чувствую», — признался Влад. «Его еще нужно активировать. Слушайся». «Ничего я не слышу». «Не сопротивляйся, расслабь сознание. Ничего заметного с тобой не случится. Теперь поройся в мыслях. Нет ощущений, что умеешь больше, чем раньше?» «Что я могу заговорить со светоедами на их шелестящем языке, а они поймут?» «Да, кажется, смогу. Только с чего бы?» «А сможешь выглядеть как светоед?» «Конечно, смогу. Чего же здесь сложного?» «А как вполне определенный светоед, как профессор Сесах?» «Уверен, что да. Инга, что происходит? Транслятор уже копается у меня в мозгах?» «Да. Именно так это действует. Транслятор представляет тебе и знания, и умение этими знаниями воспользоваться. Снимешь пластырь, пропадет и то, и другое. Все, что не успело отложиться в твоем сознании. Теперь стань Сесахом». «Пожалуйста». Влад легко изменил свое тело. Руки и ноги превратились в огромных земляных дождевых червей. Голова втянулась в туловище. Туловище расползлось в разные стороны. Пропала одежда. Появилось странное смешанное ощущение, уверенность, что так и должно быть, и потрясение от мысли, что произошло нечто непоправимое. «А как я смогу работать этими конечностями?» В ужасе крикнул Влад. Инга широко улыбнулась. Взрослый мужчина вел себя, как пятилетний ребенок. «У тебя есть все ответы, главное, не паникуй», — объяснила девушка. «Посмотри на себя внимательно. Предусмотрена такая возможность. Увидишь, что все органы на своих местах. Сейчас транслятор в режиме воздействия на всех и на тебя самого. Ты обманулся. Но что бы ты там ни видел, твои руки, ноги, тело прежние. Поэтому следи, чтобы не замахнуться на то, чего не может сделать светоед, или на то, что может делать светоед, но не по силам человеку. Правда, и об этом можно не волноваться. Транслятор подскажет, как правильно воздействовать на предметы, находящиеся вне зоны иллюзии». Эмоции раздирали Влада на части. Как человек с высшим техническим образованием, он переживал потрясение и восторг от раскрывающихся перед ним возможностей. Как живой организм не мог справиться с опасением, что чудесное превращение транслятора причинят вред рассудку или жизненно важным органам? «Я и правду похож именно на Сесаха. Эти создания вообще-то отличаются друг от друга?» «Ты Сесах, а китайцы не кажутся тебе на одно лицо?» «Ладно, понял. Но откуда мне знать, что я именно Сесах, а не просто светоед? Откуда это знает транслятор? Сесах внес в память безделушки данные о себе? Зачем ему это?» «Он не вносил. Транслятор – самообучающая система, прибор впитывал в себя информацию о существе, которое выносит, чтобы правильнее координировать движение хозяина. Поэтому он знает, как выглядел Сесах, как двигался, какие имел привычки, как любил выражаться. Если бы Сесах предположил подобный конец, если бы он сам передал транслятор тебе или кому угодно другому, он бы обязательно приказал прибору стереть всю важную информацию. Но конец наступил внезапно. Транслятор не заблокировал доступ к накопленной базе». «Кто-то после меня будет знать, как стать мною?» «Перед тем, как снять, ты прикажешь транслятору забыть о тебе. Влад, разве мы не теряем время на глупые разговоры?» «Угу. Последний вопрос. Твой транслятор, почему ты боялась его примерить, пока был жив в Сесах? Они отличаются?» Голос Инги изменился, стал на полтона ниже. Инга сощурилась и посмотрела на тело профессора, как затравленный зверь на своего мучителя. «Принцип тот же, функции разные», – пробормотала девушка. «Мой транслятор не только слушает меня, но и заставляет меня слушать его. С помощью этой повязки профессор программировал мои желания. Его лаборатории требовалась не капризная девочка, а послушная марионетка. Этого люби, того не люби, с этим флиртуй, того прогони прочь». «И ты носила эту дрянь на голове? Нельзя было скинуть?» «Снять я боялась. Транслятор утверждал, что если я пойду против него, спалит мой мозг». «А ты, оказывается, получил по заслугам?» Влад с ненавистью пнул расплывшееся тело профессора. Он взглянул на Ингу. «Меня-то самого не перепрограммируют? Я ведь тоже какое-то время буду носить на лбу такую штуковину». «С помощью профессорского транслятора?» Инга с улыбкой покачала головой. «Что ты? Сесах никогда в жизни не использовал бы устройство, которое можно было бы направить против него. Твой безопасен, как улыбка младенца». «Вроде разобрались. Я говорю сейчас, как Сесах?» Инга улыбнулась. «Да, профессор». «Хорошо. А что будем делать с телами?» «Решай сам. Твоя идея тебе и командовать». «Сможешь превратить Сесаха в меня?» «Могу. Только придется пожертвовать моим транслятором. Найдешь мне другой?» «Шучу. Сейчас только запрограммирую». Инга на какое-то время стала Владом. Парень смотрел с интересом. Он никогда не видел себя в таком ракурсе. «Ну вот. Это для того, чтобы он не отключался после потери связи с живым мозгом». Инга сняла повязку, возвращая себе прежний облик, затем повязала транслятор вокруг туловища настоящего Сесаха. «Влад, теперь свяжись с моим транслятором и прикажи телу профессора принять твой облик». «Я знаю как». Не дожидаясь ответа, Влад каким-то образом сделал все, что от него требовалось. На месте зеленого уродца теперь лежал он, Влад, бездыханный с закрытыми глазами, а настоящий Влад выглядел живым зеленым уродцем. Было отчего повредиться рассудком. «Нужно вытереть следы его крови». А руки Инги засуетились вокруг неподвижного тела. «Если будем выносить труп, не забывай, что настоящий профессор имеет другую конфигурацию. Бери тело за ягодицы, а не за видимые тебе ноги. На самом деле щупальца святоеда гибкие и скользкие». «Все, выходим». Влад толкнул дверцу и выбрался из автомобиля. Как он это сделал, оставалось только гадать. Три ноги и два щупальца вели себя очень странно. На поляне пели птицы и стрекотали кузнечики. В нескольких метрах стоял многострадальный БМВ. Ни роботов, ни святоедов, только пять неподвижных тонированных джипов с надписью «Range Rover» на черных капотах. Влад помог Инге вытолкать мертвого робота и выйти самой. В это время со всех сторон прямо из воздуха возникли здоровяки с автоматами на изготовку. Они стояли вокруг автомобиля на расстоянии не более метра. Инга посмотрела на Влада, чтобы удержать его от необдуманных действий. Но парень все понял сам, а враги лишь притворились, что рассаживаются под джипом. На самом деле они собрались вокруг, скрывая свое присутствие с помощью одного или нескольких приборов-трансляторов. Но слышали ли святоеды, что происходило внутри ровера их начальника? «В чем дело?» С губ Влада сорвалось несколько щипящих, свистящих звуков, неприятно раздражающих человеческое ухо. «Вы сели в машину с агрессивно настроенным гуманоидом», объяснил появление отряда один из боевиков. «Мы ждали сигнала, чтобы оказать помощь». «С вами все в порядке», другой осмотрел выпавшее тело робота и заглянул в салон. «Что здесь случилось?» «Вы должны были действовать, а не ждать», Сердито, надеясь за недовольством скрыть неуверенность, заявил Влад. «Без вашего распоряжения». «Разве не слышали, как прогремел выстрел?» Боевики всерьез испугались. Очевидно, настоящий профессор был щедр на наказание. «Помилуйте, салон изолирован. Звуки не проникают наружу». «Не смейте оправдываться». «Но с вами все в порядке. Профессор, что здесь случилось?» Владу пришлось рассказать свою версию, основанную на словах настоящего Сесаха. «Абориген оказался вооружен. Он не выдержал тест, схватил пистолет, убил обоих роботов. Потом застрелился сам. Как я и предсказывал, когда землянин узнал, что влюбился в женщину, не способную принести ему потомство, он потерял контроль над собой, не смог пережить моральный удар и принял решение уйти из жизни». «Профессор, вы гений! Ваша теория полностью подтвердилась!» Один из боевиков расплылся в восхищенной улыбке. Знания транслятора подсказывали, что этот светоед и есть помощник Сесаха, и его доверенное лицо. «Ну зачем вы так рисковали?» «Во имя моего рода!» Влад даже не поверил, какой гордостью отозвался в его сдвоенном сознании самый банальный лозунг. Парни вокруг задвигались, закивали друг другу. На всех лицах были написаны восторг и беспредельное уважение. «Мы сможем восстановить роботов?» — спросил Влад, надеясь услышать «нет». «Конечно сможем. А как велики повреждения?» Боевик-светоед-лаборант нагнулся над неподвижным телом робота. «Думаю, не стоит тратить на это время», — возразил Влад. «Больше они мне не понадобятся». «Но почему, профессор?» — начал помощник. По ложноножкам, покрывавшим тело Сесаха, пробежала волна. Средствами светоеда Влад изобразил возмущение. «Неужели вам не ясно? Потому что эти двое видели, как сильно я был напуган. Потому что не желаю, чтобы эта картина была представлена на Шауде. Потому что не хочу, чтобы кто-то вообще мог когда-нибудь это вспомнить». Влад угадал с выбором довода. Все почтительно и с пониманием склонили головы. При этом они без сомнения думали, что разговоры о пережитом страхе не могли умолить героизма их необыкновенно смелого шефа. «Прикажете уничтожить?» — подобострастно уточнил помощник. «Вот именно!» «Но Шинга тоже была свидетелем». «Ее воспоминания я удалю лично». «А землянин? С ним нам что делать?» Роботы-боевики осматривали салон машины. «Вытащить и закопать его?» «Что?» Влад непроизвольно вздрогнул. Все же речь шла не о ком-нибудь, а о нем, Владе. «Русские хоронят своих погибших», — вежливо напомнил помощник. «Таков здешний обычай». «Хорошо. Делайте, как хотите. Я устал». Последнюю реплику транслятор перевел на свой лад. Усталость, понимание светоедов, означал нечто совсем другое, нежели человеческую потребность восстановить силы после стресса или тяжелой работы. Инга все это время стояла неподвижно, покорно опустив голову и глядя себе под ноги. Она не помогала, но и не мешала Владу на свой страх и риск выпутываться из опасной для них обоих ситуации. «Автомобиль землянин сжечь?» – спросил помощник. Влад, который вживался в образ начальника, от неожиданности едва не рявкнул. Что на самом деле об этом думает? «Закройте его, пусть стоит. Землянина станут искать, а пустая машина собьет ищеек со следа». Едва справившись с волнением, Влад сказал первое, что взбрело ему в голову. Он вовсе не планировал расставаться со своим излюбленным транспортом. Не на совсем, не на долгое время. «Пришло подтверждение с Хакатуша», — доложил еще один замаскированный под боевика светоед. «Вас ждут немедленно». очистить ваш катер, профессор? Или желаете пересесть в неоскверненный?» Подобострастно спросил помощник. «Я бы хотел остаться, чтобы подумать». Влад вовсе не собирался лететь туда, где его ждали. «Один. То есть шингой?» «Сожалею, но они говорят, что время не терпит», — повторил святоед, доставивший донесение. «Капитан Шугох уже распоряжается моим временем?» Влад поморщился. Удивительно, как много дурацких названий и имен возникло из его пластыря. «Не он, профессор. Пришло секретное донесение Шауда. Вас поздравляют с успехом и просят немедленно прибыть на родину для демонстрации результатов исследований нашей лаборатории. Они говорят, что политическая ситуация обострилась. От вас ждут безотлагательных мер по оказанию помощи». Влад почувствовал, как холодеют у него пальцы рук. Положение становится безвыходным. Конечно, над каждой властью существовала другая власть. Но кому подчиняются сейчас эти боевики? Если ему, то какое им дело до его личных отношений с высшим начальством? «Несколько часов подождут». На этот раз его слова вызвали недоумение. «Вы отклоните призыв правительства?» «Осторожно, но с явным испугом», — спросил помощник. «Вы ведь сами говорили, что время не терпит, что отчет для совета готов, а мы покинем землю, как только проведем последнее испытание и отберем достойнейшую». «Профессор, а как вы сами охарактеризуете свое психическое состояние?» Лаборант-светоед отодвинул помощника и произнес кодовую фразу. «Оказывается, инопланетяне сами себе производили диагностику нервной системы». Вопрос был задан очень серьезным тоном. Все остальные роботы и инопланетяне замерли в напряжении и страхе перед тем, что могут услышать. Хорошо, что транслятор показал мотивацию их странного поведения. Если бы Влад сказал «все в порядке», его признали бы невменяемым. «Отклонение не столь значительное, но присутствует», признался на миг задумавшись поддельный профессор. Все с явным облегчением закивали. «Вы пережили серьезные потрясения», — посочувствовал им помощник. «Когда прибудем на корабль, пройдите терапию». «Вполне возможно». «Тогда поспешим». «Но я...» Влад снова заколебался. «Согласиться лететь с ними значит приговорить себя к верной гибели. Отказаться?» «Наверняка то же самое». На Влада смотрели сразу 10 роботов и светоеды. Малейший промах, и его, и Ингу немедленно казнят за убийство величайшего ума Шауда. Инга почувствовала, что молодой человек не способен самостоятельно принять решение. Желая спасти ситуацию, девушка осмелилась поднять голову и украдкой посмотрела на липового Сесаха. Зеленые испуганные глазки красавицы убедительно советовали парню не спорить. «Хорошо». Влад неохотно кивнул и пополз на трех конечностях к ближайшему неоскверненному джипу. Напоследок, все еще надеясь, что вот-вот у него возникнет спасательная идея, молодой человек окинул взглядом любимый БМВ, вспомнил о доме и брошенной на произвол судьбы фирме, посмотрел на прекрасную Ингу. «Шинга летит с вами?» Тут же подоспел вездесущий помощник. «Разумеется». Влад оторопело кивнул и забрался в джип, сразу же превратившийся в тарелкообразный катер.